Глава 13. Утром 10 октября проливной дождь стоял стеной. Казалось, земля прогневила небеса. Потоки воды неслись по мостовой. Парк напротив дома Бероузов превратился в непроходимое болото. Карину охватила жуткая тоска, и она поспешила отойти от окна, чтобы не расплакаться. «Ах, Флоренс, ведь это очень плохая примета, когда в день свадьбы идет дождь. С каких пор вы стали суеверной, мисс? Все это пустые бредни. Да и времени еще достаточно. Может, к 4 часам и прояснеет». Карина снова выглянула в окно и безнадежно вздохнула. «По-моему, этот ливень никогда не кончится. Ты только подумай, в каком виде я буду в церкви. Пока выйду из коляски, от моей прически ничего не останется. А платье? Представляешь, во что оно превратится? Ну, все не так страшно. Поедем в церковь заранее. Там я вас переодену и причешу», — успокоила Флоренс хозяйку. «Да-да, конечно», — машинально согласилась Карина. Но мысли ее были далеки. Сегодня с самого утра на душе было грустно и беспокойно. Откуда ни возьмись, накатили сомнения. Еще вчера она была уверена, что поступает правильно, а сегодня от ее уверенности не осталось и следа. Карина смотрела на свою преданную служанку огромными испуганными глазами. «Флоренс, Флоренс, что я наделала? Я совсем запуталась». «В свое время вы не желали ничего слушать, а теперь уже поздно. Я ведь совсем не знаю человека, за которого выхожу замуж. Я даже не знаю, откуда он приехал, кто его родители. Неужели это так важно? И где мы будем жить, я тоже не знаю. Не сможем же мы поселиться в его отеле? Уверена, что он уже все обдумал и сделал необходимые приготовления Кори. Лучше бы Берку ничего не делать, не посоветовавшись со мной. Пусть не думает, что ему удастся мной командовать», — возразила Карина совсем по-детски. «И я вовсе не намерена уезжать из Бостона, пусть и не надеется». «Не понимаю, мисс, почему вы заранее не обсудили все это с будущим мужем? Или только сейчас об этом вспомнили?» «Вот именно, только сейчас». И Карина разрыдалась. «Флоренс, милая, я не хочу замуж. Не могу, не буду». «Вот это будет скандал, так скандал. Весь Бостон узнает, что Карина Бероуз не явилась в церковь». «Но...» «Никаких но». Флоренс обняла девушку за плечи. «Вы просто волнуетесь, Кори. Со всеми невестами такое случается. Не вы первая, не вы последняя. Разве вам не такой муж был нужен? Красивый, богатый, любит вас. Ну, будет, будет. Он дьявол, настоящий дьявол. Ну, теперь вы уже точно огородите не весь что. Да я и не видела второго такого любезного господина. Нечего на него напраслину возводить. Ты его совсем не знаешь, Флоренс, а я знаю. Он может быть совсем другим, как будто в нем сидят 2 разных человека. Ты видела только хорошего, а я видела обоих». «О чем это вы толкуете?» «Ни о чем», — опомнилась Карина. «Ты права, это просто нервы. Наверное, просто переволновалась, вот и все. Я так боюсь того, что будет после свадьбы». «Ах, вот в чем дело. Ну, тут бояться нечего. Я тебе обо всем рассказала. Поверь, все будет хорошо. Будь твоя мать жива, она бы тебя лучше подготовила. Но теперь придется мне ее заменить. Ей-то не очень повезло. Но ты, Кори, совсем на нее не похожа. У тебя все будет хорошо». «Я ее почти не помню», — пробормотала Карина сквозь слезы. «Они с отцом никогда не ладили, правда?»